розы на своем окне. Но если все будут делать то же, то тоже сделай то, что нужно мне. Мягкие, чистые руки.